Они меня выдавали. Такие сапоги носят только офицеры армии вермахта. А эти люди только что выстояли в тяжелейшем сражении под Сиеной. Понесли немало потерь. И вот видели теперь перед собой врага. Они вошли во двор. Стали что-то кричать, махать ружьями у меня перед носом. Казалось, что они меня сейчас расстреляют. Но тут их окликнул один из раненых алжирцев. Солдаты подбежали к нему, и он тихо зашептал им что-то. И когда солдаты вернулись, я заметил, что их настроение изменилось. Один извлек из железного портсигара какую-то совершенно чудовищную, вонючую сигарету и заставил меня ее выкурить в знак дружбы. В 9 утра весь город уже был занят французами. Их восторженно и шумно приветствовали высыпавшие на улице толпы итальянцев. Девушки посылали воздушные поцелуи. Я же оставался здесь, во дворе, под присмотром моих дружелюбных тюремщиков. Затем появился майор французской армии. Он немного говорил по-английски, я тоже, так что мы могли объясниться. Я сказал, что являюсь немецким хирургом, что исполнял здесь свои обязанности, что среди моих пациентов были и союзники, в том числе французы. Он походил среди лежавших на земле раненых, нашел среди них человек 20 своих соотечественников, а также солдат британской, американской союзнических армий, и выбежал со двора, взывая о помощи. Через час всех раненых забрали и поместили в почти опустевший к тому времени главный госпиталь. Осталось лишь несколько совсем нетранспортабельных немцев. Я пошел с ними. Меня держали в комнате старшей медсестры под прицелом, пока французский военный хирург в звании полковника осматривал моих раненых. Всех по очереди. К этому времени все они уже лежали на чистых простынях, а целые отряды медсестер-итальянок обмывали им лица губкой и кормили с ложечек бульоном и другой легкой пищей. Днем хирург вошел ко мне в комнату. Его сопровождал французский генерал по фамилии де Монсабер, прекрасно говоривший по-английски. «Коллеги сообщили мне, что половина этих раненых должна была умереть», — сказал он. «Что вы с ними сделали? Как вам это удалось?» Я объяснил, что не делал ничего такого особенного, просто старался, как мог, вот только бинтовых медикаментов не хватало. Они заговорили о чем-то по-французски, затем генерал сказал, мы должны составить списки погибших. Имелись ли у них, солдат всех национальностей, жетоны, какие-либо другие опознавательные знаки? Я объяснил, что никаких жетонов не было, и что ни один раненый, поступивший ко мне, не умер». Они снова переговорили между собой, причем хирург то и дело недоуменно пожимал плечами. Потом генерал снова обратился ко мне. «Хотите остаться здесь и продолжать работу с моими коллегами? Работы, как видите, на всех хватит». И я, разумеется, согласился, ведь у меня просто не было другого выхода. Бежать, ну куда? Немецкая армия отступала так быстро, что мне ее ни за что не догнать. Если вернуться в тот двор, могут убить партизаны. К тому же я совершенно обессилел. Сказывался недостаток сна, еды. Голова закружилась, я потерял сознание и упал на пол. Проспал я, наверное, 20 часов, а потом, приняв ванну и подкрепившись, почувствовал, что могу вернуться к работе. Всех французов, чьи раны затянулись и не вызывали беспокойства, постепенно на протяжении 10 дней отправляли на юг, в Перуджа, Ассизы, даже в Рим. Большинство пациентов Сиенского госпиталя составляли раненые с моего двора. Им надо было вправлять кости, гипсовать конечности, вскрывать нарывы, повторно оперировать в случае серьезных внутренних повреждений. Вот что удивительно, обычно в таких случаях раны воспаляются и больные погибают от заражения крови. Здесь же ничего подобного не наблюдалось. Раны были чистые, разорванные артерии срастались сами по себе, внутренние кровоизлияния рассасывались. Французский полковник был родом из Лиона и оказался настоящим мастером своего дела. Я ассистировал ему во время операции. Работа продолжалась сутки напролет, и ни один из наших пациентов не умер. Вал войны катился на север. Мне разрешили жить с французскими офицерами. Их главнокомандующий посетил госпиталь, выразил мне личную благодарность за то, что я сделал для Франции. 50 раненых немцев поступили целиком под мою ответственность. Примерно через месяц всех нас эвакуировали в Рим. Ни один из этих немцев уже не смог бы принимать участие в боевых действиях, а потому всех их при содействии Красного Креста отпустили. «И они поехали домой?» — спросил американец. «Да, все они отправились домой», — сказал хирург. Медицинские службы американской армии забрали своих ребят и переправили проходом в Штаты. Тот паренек из Остина, который в предсмертном бреду звал мать, отправился к себе в родной Техас. Внутренности у него были на месте, желудок зашит и функционировал совершенно нормально. После освобождения Франции французы тоже забрали своих и вернули их домой. Британцы явились за своими, а заодно захватили и меня. Генерал Александр посетил госпиталь в Риме и был наслышан о том дворе в Сиене. И сказал, что если я желаю продлить контракт, то смогу спокойно долечивать немцев в британском военном госпитале. Я согласился, ведь Германия терпела поражение. К осени 44-го все это понимали. Потом капитуляция в мае 1945-го, и с ней в Европу пришел мир. И мне разрешили вернуться в мой родной, изрядно пострадавший от бомбежек, Гамбург.